В течение этой передачи мы будем говорить о том великом деле, которое совершил для нас Иисус Христос – спасение от вечной погибели. В Библии, в Псалме 29 написано: «Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу». Господь Иисус Христос сошел на нашу землю и желает ценой своей собственной крови выкупить нас из рабства греха. Он желает, чтобы мы, люди, воззвали к Нему, и тогда Он протянет свою руку и спасет нас. Скажите, пожалуйста, вы уже сделали это? Можете ли вы сказать: «Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня»? Иисус хочет всем людям дать спасение. Бог не желает смерти грешника. Почему? Потому что Он любит всякого человека. По нашей плотской натуре мы с вами обречены на гибель. Но любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. В мире нет такого человека, который мог бы сказать: «Я не нуждаюсь в спасении». Никто не может сказать, что он никогда еще не грешил. Нет таких людей. Библия говорит: «Нет праведного ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божией». Но Библия говорит еще и другое. В послании к Римлянам в 6 главе мы читаем: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Как строго смотрит Бог на грех! Он не допускает каких-либо компромиссов. Нет, возмездие за грех — смерть. Согрешающий человек обречен на смерть вечную. Это его неминуемая участь, и он никогда не может скрыться от нее. Разве? Да, если бы не драгоценный подарок, которым любящий Бог одарил нас. Вы помните, что мы читали? «Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Кто может постичь это? Кто может вместить в свой ум величину божественной любви? Кто может словами описать счастье, которое наполняет сердце, когда этот дар вменяется человеку? Господь Бог говорит: «Придите и рассудим. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Посмотрите, как сильно Господь хочет нашего очищения. Как Его сердце жаждет видеть нас чистыми, незапятнанными. «Придите», — зовет Он, — «и если даже ваши грехи будут, как багряное, или красны, как пурпур, я сделаю вас снежно-белыми, подобно морской волне». Действительно, велика любовь Господа. Он желает обнять весь мир и каждому человеку дать прощение. Вы помните, в начале этой передачи мы говорили, что Христос сошел на нашу землю и желает ценой собственной крови выкупить нас из рабства греха и беззакония? В книге пророка Исаия, 53 главе, очень красочно описывается, как Иисус делает это. Мы читаем: «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца виден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Дорогой радиослушатель, если вы еще не обратились ко Христу с верой, что Он умер вместо вас за ваши грехи, тогда у вас есть возможность сделать это сегодня. Склонитесь перед Ним и в молитве сознайте свое греховное состояние. Он простит всю вину и сделает вас чистым, подобно морской волне. Сквозь сквозь жгучую почву, в пустыне сухой, журчит, пробиваясь, источник живой. Все мертво вокруг, только где он течет, склоняются пальмы и розы цветут. И путник усталый, увидев струю, спешит утолить он жажду свою. В тени под кущами ее отдохнуть, чтоб с новыми силами двинуться в путь. Так в мире меж острых камней суеты бьет жизнью родник благодатной воды. И кто его влагу чудесную пьет, тот душу от гибели вечной спасет. И где бы ни шли мы дорогой земной, зовет нас в общенье источник живой. Сердца наполняет потоком любви, чтоб мы ее жаждущим душам несли. Пусть люди враждуют, преграждают нам путь, и камни презренья бросают нам в грудь. Пусть наша земля, как развратный Содом, мы с вестью спасенья по миру пойдем. В ущелья глухие без страха сойдем, пройдем все долины, на горы взойдем, чтоб люди от края до края земли о дивном Иисусе услышать могли.